а на некотором расстоянии передо мной щелкнули о бетон сразу два металлических гостинца. Блять, сдвоенный взрыв на секунду оглушил и дезориентировал, откинув назад в бетонный столб, в глаза попала бетонная крошка. На этот раз я еле успел закрыть глаза рукой. Мудаки явно учатся, и в этот раз выждали секунду-другую, перед тем как кидать. Впрочем, это им не поможет. Пиздец вам, пацаны. Второй раз поднявшись, я буквально вылетел из-за изрядно порушенного укрытия, и под шквальным огнем за пару секунд добравшись до первого, вооруженного автоматом бандоса, который подобрался ближе всех, вынимая его из-за укрытия. Памятуя о том, что глаза – это самое уязвимое место, я решил закрыться живым щитом, чтобы спокойно подойти к основным позициям братков. Глаза бритого парня полезли на лоб, а лицо начало синеть, когда я поднял его вверх за шею, повернув в сторону остальных подручных Нины. Те даже прекратили стрелять, видимо, не хотев попасть в своего. А вот в моей руке автомат был. «Что вы стоите? Стреляйте!» – крикнула Нина. «Но это же Стасин!» – неуверенно заметил кто-то. «Ему уже конец, дебилы! Стреляйте!» – прошипела Нина, но выстрелов все равно не последовало. Я медленно шел вперед, а мужик, задыхаясь, скреб руками по моей руке, пытаясь глотнуть немного воздуха. «Стреляйте, пока я вас сама не кончила. Полмиллиона тому, кто завалит блядского мутанта». А вот эта мотивация сработала. «Пизда тебе, Стасик», отчасти сочувственно произнес я, прежде чем первые пули добрались до моего живого щита. Хотя, кого я обманываю, мне было крайне насрать. Прикрываясь телом невезучего парня, я открыл ответный огонь, вынуждая бандосов вновь попрятаться за укрытие. Вот только краем глаза увидел еще один РПГ. Уже ничуть не стесняясь, я рванул вперед, бросая перед собой тело Стасина, которое сбило гранатометчика и, разбрасывая кровавые брызги, пробило недостроенное окно. Но на этот раз реактивный заряд попал точно в цель. Бах! Ударная волна отбросила меня назад, как тряпичную куклу. Я пролетел несколько метров, прежде чем мое тело врезалось в стену. Боль разлилась по каждой клетке, словно раскаленный металл, заливая сознание. Костюм разлетелся в клочья, обнажая рваные раны. Куски мяса и отслоившейся кожи отделялись, падая на пол с влажными шлепками. Руки, которыми я рефлекторно попытался закрыть лицо, висели на жалких лоскутах мышц и связок. Но уже в тот же момент они начали восстанавливаться, мышцы натягивались, срастающиеся ткани восстанавливали функциональность. Боль не отпускала, но становилась топливом. И вам тоже пизда. Мир подернулся красной пеленой боли и ярости, подстегивая регенерацию и приглушая боль. Последний генератор, питающий несколько чудом уцелевших ламп, вдруг начал барахлить, заставляя лампочки сначала неуверенно мигать, освещая искаженное в ярости молодое, почти юношеское лицо, увенчанное рядами безобразных шипов. Затем они погасли совсем. Ну а дальше? Сцены крайней жестокости. В недостроенном доме, где бетонные стены все еще хранили холод, раздавались истошные крики, стрельба, топот ног. Жирный, бритоголовый бандит, дрожащими руками перезаряжая пистолет, выстрелил все оставшиеся пули. Их металлический свист разрывал тишину, а вспышки дульного огня на мгновение освещали фигуру монстра. Разорванный костюм едва держался на его теле, обнажая сухую, обожженную плоть, покрытую шрамами. Бандит замер, когда из его живота внезапно вышла рука, мощная, костлявая, с длинными ногтями, неотличимыми от когтей. Она разорвала тело с легкостью, как будто прорезала бумагу. Мужчина ахнул, его глаза широко раскрылись в последнем ужасе, пока монстр медленно вытягивал руку, разрывая внутренности. Монстр, который все еще имел человеческое обличье, но давно потерял всякую человечность, двигался как вихрь. За считанные секунды он преодолевал расстояние между бандитами. Один из них не успел даже поднять оружие, когда Алекс одним движением раздавил ему голову, словно переспелую ягоду. Красные брызги заляпали серую бетонную стену, а тело упало, хрипя, на холодный пол. Панические крики заполнили пустое пространство. Бандиты кричали, стреляли в хаотической попытке защититься, но пули ничего не могли сделать. Они оставляли лишь поверхностные отметины на сухих, жилистых мускулах Алекса. Его лицо, искаженное гневом, было покрыто кровью, текущей по щекам и шее, а несколько безобразных шипов, торчащих с обеих сторон головы, усиливали демонический облик. Паника охватила всех, присутствующих в этой злосчастной недостройке. Привыкшие запугивать, отбирать, убивать, шестерки Нины, кажется, впервые получили то, что раздавали сами, в многократном размере. Алекс перемещался между ними с нечеловеческой скоростью, забыв про все свои планы и валяющиеся на полу оружие, оставляя после себя растерзанные тела. Чьи-то руки были вырваны из суставных сумок, сломаны, раздавлены в кровавую кашу, пробитые насквозь тела, размозженные головы. Скорость и жестокость расправы заставила немногих уцелевших попытаться, но Алекс был быстрее. Одного он догнал, прежде чем тот успел добраться до двери. Схватив за спину, он одним рывком разорвал его позвоночник, бросив тело на пол как ненужный мусор. Другой успел взобраться на лестницу, но монстр перехватил его, схватив за ногу и с силой бросив вниз. Раздался влажный хруст, когда тело ударилось о бетон. «Не надо», – просипел последний из оставшихся в живых бандитов, попытавшийся сбежать от него в сторону лестницы, прежде чем Алекс схватил его за горло и, с легкостью подняв, вонзил пальцы ему в грудь, разорвав ребра. Кажется, это был Сергей Иванович. Бетонный пол был залит кровью, пропитанный страхом. Алекс стоял посреди хаоса, его дыхание тяжело вырывалось из груди. Несмотря на внешнюю неуязвимость, вся та боль, причиняемая пулями и осколками, так никуда и не делась, только на время заглушенная яростью. Яростью, которая уже стала пропадать, вместе с исчерпавшей себя сывороткой. Вот только осталась еще одна. Берсерк Мотов, когда проклятый мутант рванул вперед, оставляя за собой кровавый след, Нина, не теряя ни секунды, благоразумно спряталась за массивный бетонный столб. Она прижалась спиной к холодной поверхности, ее сердце билось так громко, что, казалось, его стук могли услышать даже сквозь хаос. Руки женщины, которая держала в ежовых рукавицах матерых уголовников, непривычно дрожали. Ухоженные пальцы стискивали пистолет, который теперь казался бесполезной игрушкой против того, что только что разорвало человека на части. Если раньше она еще рассчитывала уничтожить опасного врага, то после того, как он проигнорировал заряд из РПГ, Нина осторожно выглянула из-за укрытия. Она успела увидеть, как Алекс, больше не сдерживая себя, бросался на очередного бандита, легко раскалывая его череп, словно скорлупу яйца. «Блядь, что будем делать, Нина?» – ругнулся ее ближайший подручный, Сергей Иванович, по прозвищу Сильвестр, выглядывая из-за соседней колонны. Безумно преданный, терять именно его было бы очень неприятно. Но Нина понимала, что ей нужен тот, кто отвлечет мутанта и позволит ей скрыться. Теперь, в обмен на некоторые преференции, слить компромат на него и Бучера казалось ей не слишком лучшей затеей. Зная, как работает контора, он вообще не должен был быть здесь. Но он был, и практически под ноль уничтожал верных ей людей. Впрочем, люди у нее еще оставались, как и деньги. Главное, это как-то сбежать. Нет, так не пойдет. Услышав топот женских каблуков, я несколько раз выстрелил из подобранного пистолета под ноги практически добежавшей до лестничного пролета женщины, вынуждая ту остановиться и медленно повернуться в мою сторону. Решила сбежать, усмехнулся я, медленно шагая к явно испуганной, но пытающейся держаться с достоинством женщине. После всего, что между нами было, что, убьешь беззащитную женщину? Спросила меня Нина, поднимая руки вверх и демонстративно отбрасывая пистолет в сторону. Знаешь, мы ведь можем как-то уладить наше недопонимание. Она грациозно потянулась, вынуждая блузку натянуться в нужных местах, и явно используя все свои навыки в обольщении. Тембр голоса, придыхание, поза, мимика. Недопонимание, хохотнул я, оглядываясь. Если недопониманием можно назвать вылитый на меня компромат, попытку убить, использовать француза и еще много чего, то, наверное, это было именно оно. Впрочем, и что ты можешь предложить? Все, что захочешь. Связи, деньги, много денег, моих людей, меня. Томно прикусила губу Нина, словно бы мы и не стояли посреди горы трупов. Белая ткань еще больше натянулась на груди, словно сама собой расстегивая верхнюю пуговку. Знаешь, я задумался. Месть, конечно, это дело хорошее. Вот только много денег и возможность свалить из страны еще лучше. Я выбираю. Сцена 18+. Я выбираю. Все, уверенно шагнул я вперед. Но мгновение спустя ее улыбка застыла. Ее глаза расширились, будто пытаясь выразить непонимание, когда тонкая линия крови проступила на шее. Ее голова медленно отделилась от тела, словно подчиняясь невидимой силе, и с глухим стуком упала на бетонный пол. Алый фонтан крови вырвался из ее шеи, забрызгав белоснежную блузку, превращая ее в кошмарный холст. «Какого?» – ошеломленно выдохнул я. Тело Нины, лишенное головы, пошатнулось и рухнуло на пол. Позади нее я увидел фигуру хмурой азиатки. В руках у нее был окровавленный мачете. Она смотрела на труп с явным удовлетворением. Конец сцены 18+. «Какого хера, Кимика?» «Сказать, что я не был зол на подружку француза, значит ничего не сказать. Зачем?» Начала что-то показывать она, но я раздраженно отмахнулся. «Ах да, забыл сказать, я нихера, блять, не понимаю твоих жестов». Агрессивно потыкала Кимика мачете в сторону окна, а затем показала пальцами бегущего человечка. И только сейчас я начал слышать пока еще вдали вой полицейских сирен. Быстро они, все происходящее заняло от силы 5 минут, хотя взрывы, стрельба. Хорошо еще Хаумлендер не явился, надо было сваливать. «Ладно, я понял», — буркнул я, поднимая золотой пистолет. «Единственное, что походу себе приобрету после этого пиздеца, может, правда еще заглянуть в тот магазинчик». «Дойду я», выкинув лишние мысли, поспешил за ебанутой азиаткой. Мэйв сидела на полу в белой комнате, скрестив руки. Сейчас, без супергеройского костюма, она была похожа на обычного человека, пусть и не в обычных обстоятельствах. Ее взгляд был твердым, но уставшим, как у человека, пережившего слишком много, чтобы легко поддаться страху. Камера, построенная специально для удержания сверхсильных суперов, где она находилась, была стерильной до отвращения, белые стены, тусклый свет, звенящая тишина и чертовы лампы. Дверь бесшумно отворилась, и внутрь вошел Хаумлендер. Его шаги звучали уверенно, даже властно. На его лице играла знакомая самодовольная ухмылка, но в глазах светилось что-то более холодное и расчетливое. «Мэйв, дорогая», — начал он, притворно ласково, прислоняясь к стене. Его руки были за спиной, а осанка выражала абсолютное превосходство. «Надеюсь, ты успела подумать», — Мэйв медленно подняла взгляд. В ее глазах не было страха, только усталость и презрение. «Ни над чем думать, я не собираюсь помогать тебе, Джон, забудь». Его улыбка стала шире, но что-то опасное мелькнуло в его лице. Он сделал шаг ближе, его сапоги глухо стукнули по металлическому полу. «Ты ведь понимаешь», его голос стал мягче, почти интимным, «это не просто просьба, это шанс, шанс остаться полезной, нужной». «Полезной», хмыкнула Мэйв, склонив голову в сторону. «Полезной чему? Брось, ты сам то понимаешь, что хочешь сделать. И даже если бы знала, я не сказала тебе, где Бучер». Ухмылка Хаумлендера исчезла. Теперь он смотрел прямо ей в глаза, его лицо стало каменным. Он подошел ближе, настолько близко, что она могла ощутить его дыхание. «Ты должна понимать, Мэйв», — произнес он, его голос опустился до ледяного шепота, «я даю тебе выбор. Я открылся тебе, а это больше, чем получают другие. Откажешься, я не только уничтожу тебя, я уничтожу всех, кто хоть как-то связан с тобой, семью, друзей тех, кто, возможно, тебе еще дорог». Мэйв не отвела взгляда, хотя внутри ее сердце забилось быстрее. «Ты можешь запугивать кого угодно, Хаумлендер, но я больше ничего не боюсь». Он усмехнулся, его лицо снова наполнилось фальшивой доброжелательностью. «Правда?» Он отступил на шаг, заложив руки за спину. «Ну что ж, посмотрим. Ты, возможно, но знаешь, что я обожаю в этом мире. Люди такие хрупкие, как игрушки. Малейшие усилия, и они ломаются». Мэйв видела, как он наслаждается каждым словом. Она знала, что он не шутит, но это лишь очередная попытка заставить ее подчиниться. «Почему бы тебе просто меня не убить?» — твердо сказала она. «Так будет проще и тебе, и мне. Знаешь, Мэйв», — протянул блондин, почти с сожалением, — «когда между нами было как-то получше, я мечтал завести с тобой детей. Нет, правда, знаешь, семья, гнездо, все такое». Он повернулся к стене, мечтательно улыбаясь. «У нас с тобой были бы просто идеальные дети, идеальные, куда сильнее и умнее Рейна, любящие нас, меня. Чтоб ты знал, я размажу все, что ты мне туда попытаешься засунуть», — с выражением отвращения произнесла воительница. «Мэйв, что ты обо мне думаешь? Мы что, варвары? Я тебя уважаю, хоть это и не взаимно, и не буду тебя насиловать», — с выражением искреннего возмущения ответил тот. «Но мне нужна твоя яйцеклетка». «Что?» — ошеломленно произнесла та. «Это просто на случай, если, боже упаси, ты умрешь своей смертью, или насильственной», — издевательски ответил Хаумлендер. «Ты умрешь, зная, что лучшая часть тебя будет жить дальше, со мной. Так что, Мэйв, подумай тщательно, хорошо? Нет, прозвучал за его спиной твердый ответ. Хаумлендер обернулся, наклонил голову, разглядывая ее, как хищник свою жертву. «Мы еще посмотрим», — сказал он, повернувшись к двери. Только сжавшиеся кулаки в красных перчатках выдали его гнев. «У тебя все равно нет выхода. Ты принадлежишь мне, Мэйв, и ты это знаешь». Глава 57. «И елок много, и тебя много, а толку маловато будет». Падал прошлогодний снег. Француз задумчиво щурился на тлеющую самокрутку, выпуская тонкий серый дым в тесную комнату очередной конспиративной квартиры. На столе стояло несколько уже початых бутылок. Старая плазма вещала говорящей головой диктора о последних новостях, а мы уныло продавливали старый диван, ведя неспешный разговор о том, как будем вычислять Бучера. Хотя после пары бутылок, разговор больше скатился в типичную картину засидевшихся после пьянки мужиков. Если француз просто конкретно так напился, то ли снимая стресс после крайне рискованного дела, то ли празднуя то, что с Шри все же все было в порядке, то я просто ловил отходники после использования препарата, а также кровавой бани, что осталось после моих действий. И не то чтобы мучила совесть, просто бесследно такие вещи вот вообще не проходят, не должны. Ну а Кимика быстро надоело слушать наш треп, и она ушла спать. «Так значит, ты получаешь апгрейд только когда умираешь?» Наконец прервал Серж затянувшуюся паузу. «Не только», — неохотно ответил я. Мышцы качались и просто так. Я почти дошел до 500 килограммов в жиме лежа и столько же в становой на несколько раз. «Да нет, это не то», — отмахнулся француз. «Так и обычный человек сможет. А вот регенерировать сердце, или получить непробиваемую кожу, это уже другое. Способности только после смерти улучшаются, ну если так подумать, то да», — ответил я. «Мне кажется, что тело частично подстраивается к тому, что меня убило. Резист к электричеству от Штормфронт. Когда Бучер прострелил мне печень, у меня кровь перестала течь практически сразу. Но мне кажется, я и до этого уже пару раз не просто так вырубался. А после встречи с Граундхауком явно стали крепче кости. А после встречи с Хаумлендером у тебя что прокачалось? Ну, помимо того, что ты теперь на подростка смахиваешь». Хмыкнул француз, намекая на мой нынешний внешний вид. Лицо действительно, после лазерных процедур скинуло несколько лет. Ни морщин, ни синяков под глазами, ни бровей. Если бы не это, а также отсутствие волос на голове, все еще шрамированных висков и части головы, точно бы походил на себя лет в 17. Впрочем, грех жаловаться. Кожа вроде крепче стала, пожал плечами я. Как новая, так и старая. Но та, что со шрамами, явно тверже новой. Не знаю уж, есть ли толк от лазеров, разницы я не заметил. Восстановился, разве что быстрее. Но ты говоришь, Бучер мне сыворотку вколол, так что и тут не очень понятно. Если честно, то выглядит это как безумие какое-то, фыркнул француз, прикладываясь к бутылке. Хотя, с этим ВИ вообще ничего нормально не бывает. Никакой логики. Рандом какой-то. Как по мне, логика есть, не согласился я. Если просто повреждение, то прокачивается регенерация. Если убило, резист к тому, что убило, не сразу полный, а так, часть. От молнии я вот несколько раз точно подыхал, прежде чем они меня убивать перестали. Сейчас смертельный заряд не берет, хотя боль до сих пор осталась. Да все равно чушь какая-то получается, вздохнул Серж. Я думал, что ты как-то способности той нацистской сучки получил, помимо восстановления. Ну и рассчитывал, что ты их разовьешь. А так, он задумался. Вот ты говоришь, кровь идти перестала после смерти от пробитой печени. Кровотечение? Хорошо. А как ты кости укрепил? Если ты не помнишь, Граундхаук мне все кости в груди сломал. Недовольно произнес я, после критики моей теории. Умер от переломов, вот они и стали. Хотя, я задумался, точно ли умер от переломов. А, понял наконец. Довольно воскликнул Серж. От переломов никто не умирает. Скорее всего, тебя убило внутреннее кровотечение. Тогда почему укрепились кости? Ну, все равно, пожал плечами я. Первопричина-то все равно была в костях. А как организм твой об этом узнал? Насмешливо прищурился он. Да не знаю я, ты мне скажи. А я тоже не знаю, хмыкнул тот. Говорил же, с этой сывороткой все хер пойми как. Что с синей, что с зеленой. Хотя с зеленой на самом деле более понятно. Это как будто бы просто бодяженная с чем-то синяя, так как эффект слишком предсказуем. Впрочем, у меня есть одна теория. Ну давай, жги, хмыкнул я, щелкая зажигалкой и безуспешно пытаясь накуриться. Смотри, если все, как ты говоришь, то скорее всего так оно и есть. Смерть – это усиление для всех твоих способностей и организма, начал он, а также приспособляемость к причине. Так это то, что я сказал. Да, но есть нюанс, важно поднял палец француз, затем склонился над столом, подозрительно сильно затянув воздух носом. На несколько секунд он сидел, моргая глазами, и продолжил более бодро. Резист ты получаешь к причине, которую ты сам считаешь таковой. Поясни, не понял я последнюю фразу. Организм у тебя самостоятельно не может понять причину. Слишком много факторов, вот взять кости. Кости сломались и проткнули внутренние органы. Но логическую связь может увидеть только человек. Для организма это просто повреждение тканей, либо тут просто рандом, что вроде как не так. Либо ты сам сознательно или бессознательно воспринимаешь это как причину, и организм усиливается именно от того, что ты посчитал таковой. Победно взглянул он на меня, требовательно протянув руку, куда я передал дымящуюся сигарету. Хм, задумался я, на самом деле это многое объясняло, только вот как ты тогда способности грозы перенял, я вообще не понимаю. Подумав, произнес француз. Затем, пожав плечами, вставил купюру в нос и бросил, да и хуй с ним. На этот раз пауза была еще больше, а я начал с сомнением смотреть на угашенного в хлам подрывника, который явно не собирался останавливаться на уже принятом. У него, в отличие от меня, бессмертия не было. Надеюсь, он там после дикого смешения разных веществ не откинется. Но взбодрившись, француз просто начал предлагать варианты, как мне можно прокачаться. И были они все не очень приятными. Чего стоит только его предложение утопить себя или сбрасываться с крыши, пока не прокачаю кости до максимума. Дальше пошли уже совсем дикие варианты с разными болезнями, самоподжогом и радиацией. Знаешь, я как-то и так вроде прокачиваюсь. Открестился я от его вариантов, понимая, что моя психика и так уже скатывается куда-то не туда. Не может нормальный человек убить за раз столько людей и не чувствовать себя при этом нормально. Если ты не в курсе, то сгорать заживо, ебать как больно. Я уж лучше сам, качалка там, веса. Не слишком-то это тебе помогло. Не особо расстроившись от отвержения своих идей, хмыкнул француз, похоже перечисляя эти способы изощренного самоубийства просто ради прикола. Ладно, один вопрос. А если ты умрешь от старости, то ты помолодеешь или будешь вечным стариком? Надеюсь, первое, передернуло меня, представив картину неуязвимого бессмертного старика с Альцгеймером. Если второе, ты уж найди способ меня грохнуть. Это не так просто, ответил француз задумчиво. Можно еще раз Хаумлендера, правда, позвать. Хотя, мне кажется, что пока что тебе хватит и обычного крематория. Судя по всему, тебе нужно откуда-то регенерировать, а из золы это вряд ли возможно. Спасибо, утешил, затянулся я, только сейчас как-то поняв, что действительно, пока что мое бессмертие не такое уж и полное. «Пас декуэй», – отсалютовал мне бутылкой Серж. «Может быть и вправду попробовать себя прокачать так, как предложил француз?» «Да нет, я когда себя скальпелем резал, и то это было пиздецки больно. А уж сжигать себя заживо ради теоретического резиста, не хватало еще сойти с ума. В DC уже один такой бегал, всей вселенной гасили, вместе с Суперменом. Кстати, а что Хаумлендер?» – спросил я интересующий меня вопрос. «А что с ним?» Недоуменно посмотрел на меня тот, окосевшим взглядом. Какие у него тогда силы, вернее, как они работают? Неуязвимость, полеты, суперсила, скорость. Слух выбирай, что хочешь и прибавляй супер, пожал плечами специалист по суперам. Разве что мозги точно не супер, иначе нам всем уже давно было бы цеестфини. Это да, помолчал я, представив, чтобы я мог наворотить с силой, как у него. Вероятно, ничего хорошего, но честно, я все равно не понимаю, как работают его силы. А я думаешь понимаю, неожиданно зло ответил француз, вытирая тыльной стороной ладони с носа белый след. Этот ви, на самом деле это безумие просто. Я днями пытался разобраться, как действует та или иная способность, чтобы выяснить слабое место. Перелопатил тонны видео, документов, исследования и ничего. Да не заводись ты, примирительно поднял я руки. Похоже, француз уже достиг той кондиции, где начинаются тяжкие телесные из-за случайно оброненного слова. Да как не заводись, пойми, с точки зрения биологии, физики, химии, это просто безумие. Ладно, некоторые силы, также регенерация, ее можно хоть как-то обосновать. Вот ты говоришь, полтонны поднял, И это пока укладывается в голове. А звездочка, она управляет электричеством, при этом только тем, что в технике. Штормфронт вовсе могла влиять, мать его, на погоду. Подводный может говорить с рыбами. Как, у них и мозгов-то нет. Телепатия, телекинез, управление огнем. Ты вот будущее видишь, а Хаумлендер. Француз махнул рукой. Он вообще неуязвимый, летает, лазер из глаз. Как будто его просто придумал школьник, когда его попросили описать суперчеловека. И это вообще никак не объяснить с помощью науки и здравого смысла. Да, задумался я, с этой точки зрения я как-то суперсилы не рассматривал. Когда это персонажи, придуманные сценаристами, все воспринимаются как-то проще. Ну, может, есть все же какое-то объяснение. Если оно и есть, то я его не знаю. Устало махнул рукой француз, выключившись так же, как и включился. Я вот немного почитал документов по солдатику. Знаешь, как у него кровь для опытов набрали? Как? Заинтересовался я. Вроде в сериале его там лазерными сверлами пытались сверлить и еще чем-то. Комары. Комары, радиоактивные комары, подтвердил француз, засмеявшись. Его травили радиацией, стреляли, взрывали, бурили буровой установкой, закатывали под пресс, топили, что только не делали, а взять кровь получилось только с помощью комаров, радиоактивных комаров. Ага, затянулся он, закрывая глаза. Действительно, сюр какой-то. Радиоактивный паук сделал Паркера супером, а радиоактивный комар сделал супером всех остальных. Вот так и поверишь, что действительно оказался то ли в комиксе, то ли в сериале. А что если, начал я, подбирая слова, а что если я тебе скажу, что у меня есть одна информация, которая может объяснить все. Ну давай, Аллис, хотелось бы послушать, откинулся на спинку дивана француз, поджигая последнюю самокрутку. Что если я тебе скажу, что на самом деле, этот мир придуман создателями одного сериала? Я тщательно подбирал слова, и мое знание некоторых событий объясняется не тем, что я могу видеть будущее, а тем, что я на самом деле случайно попал сюда, и просто знаю то, что должно было произойти. Я скажу тебе, что ты, похоже, как-то накурился, как и я, или это я слишком сильно перебрал, хмыкнул француз. Впрочем, Пиутре уже ничему не удивлюсь, он явно начал засыпать. Тлящая самокрутка почти выпала из его пальцев, прежде чем я ее поймал. Да, я, похоже, тоже, хмыкнул, затягиваясь и выпуская клуб дыма, посмотрев в него, словно пытаясь найти ответ. Иди хотя бы что-то почувствовать, но все было глухо. Так что я потушил окурок, вырубил телек и решил идти спать. Слушай, если это сериал, когда я уже уходил, пробормотал во сне француз. Там хоть был хэппи-энд? Да, ответил я, совсем не уверенный в своих словах. Это же сериал. Там просто обязан быть хэппи-энд. Француз слегка хмыкнул во сне, его лицо на миг смягчилось, будто он искренне хотел поверить в эти слова, а я только молча смотрел на него, ощущая странное, но тягостное одиночество в груди, затем прошел в свою комнату с одинокой раскладушкой. Кровать забрала себе Кимика, так что в комнате стояла полумгла, которую лишь изредка прерывал красноватый свет тлеющей лампочки в углу. Тишина казалась оглушающей после бурного спора. Француз все-таки задремал в комнате, его дыхание стало ровным. Слух у меня все же так же улучшился. Я откинулся на скрипящую раскладушку, ощущая странный холод, пробирающийся под кожу. «Хэппи-энд» звучало в голове, как эхо, словно кто-то насмехался надо мной, повторяя это снова и снова. Но ведь это действительно звучало странно, особенно если смотреть изнутри. Для обычного человека жить в мире, где каждый день тебя пытаются убить существа, которые буквально выходят за пределы человеческого понимания. Мир, который кажется то ли абсурдным, то ли бесконечно жестоким. Где герои легко становятся монстрами, а обычным людям остается лишь выживать среди всей этой мясорубки. Слишком как-то нереально, слишком по-комиксному. И тут я сам себя остановил. А что если это правда? Слишком много совпадений. Я знал слишком много. То, как я оказался здесь, было само по себе необъяснимым. Если француз прав, и все это действительно не поддается ни биологии, ни физике, ни логике, то, может, это потому, что логики тут и не было изначально. Просто желание сценаристов. Я поднялся со своего скрипучего ложа, чувствуя, как голову заполняют тысячи противоречивых мыслей. «Хэппи-энд, блять», пробормотал я сам себе, подходя к окну и глядя в ночное небо через мутное стекло, в которых отражался мой силуэт с фиолетовыми отблесками. Хотелось бы верить, интерлюдия. Ну, наконец-то мы увидели твою квартиру, хмыкнул ММ, проходя внутрь и окидывая взглядом обстановку. Давай заценим. Бучер нам все уши прожужжал, как ты тут ремонт отгрохал. Привет, Алекс. Помахал мне рукой Хьюи, держа во второй перевязанный бантиком подарок. Это тебе, или ну, под елку, может, положишь. Ну точно не в задницу, фыркнул Бучер. Я вот вискаря притаранил. Лучшие, что есть в магазине, все по 99. Удивлен, ответил я, пропуская собравшихся сокомандников внутрь. Что ты его не отобрал у какого-то бомжа? Привет всем, проходите. Подарки, да, можно под елку. У меня тоже для вас кое-что есть. Бучер, блять, ботинки. Да, я в курсе, отличные говнодавы, ухмыльнулся тот, но ботинки все же снял и поставил у стены. Ну да, неплохая квартирка, отметил ММ, аккуратно ставя свою обувь рядом и проходя дальше. Хотя свой дом всегда лучше. Я вот почти все сам делал. Да и соседи не мешают, особенно когда дрелишь. Это точно большой плюс, засмеялся француз, плюхнувшись на диван. Никто не мешает дрелить, особенно когда дрелишь в аджину твоей маман. Можно хотя бы сейчас без вашего идиотского юмора, скривила Сенни. Тут вообще-то дамы, правда, Кимика лишь пожала плечами, оторвавшись от разглядывания елки, украшенной разными игрушками. Затем быстро набрала сообщение на телефоне. «Вкусно пахнет». «Да, она живая», — объяснил я. «Не люблю пластиковые елки. Но это же вред экологии». Начало Энни, но ее перебил Бучер. «Где ты живую елку откопал? Они же из-за зеленых активистов стоят, как вся твоя хата». «В лес съездил и срубил», — ответил я под ее возмущенный взгляд. «В общем, располагайтесь». «Берите, что хотите», — я указал на стол, заставленный алкоголем и закусками. «Ща Оливье принесу. Колонка, включи Green Day». «Оливье, к сожалению, такой музыки нет в плейлисте. Попробуйте другую группу». «Оливье, это салат», — отмахнулся я. «Колонка, включи Сум 41». «К сожалению». «А, я знаю, русский салат», — оживился француз. «Только не пробовал». «Колонка, включи Фрэнка Синатру». «Блядь», — раздраженно сказал я говну от Ваут. «Хорошо, включаю Фрэнк Синатра, композиция «Пусть идет снег». Обращаю внимание, что ругаться матом — это плохо. Видишь, тебе даже колонка об этом говорит», — хмыкнула Энни. Я просто скептически на нее взглянул и направился на кухню, чтобы достать из холодильника готовый оливье. Обычно такие правильные либо сами где-то жестко косячили раньше и сейчас ударились в другую крайность, либо мучают кошек по вечерам. «Бедные Хьюи, а мы этим точно не отравимся?» — донесся до меня вопрос Бучера. «Если не отравились от запаха твоих носков, то уже ничего не страшно», — парировал ММ, наполняя свой бокал вином. «Дамы, мне просто сока», — отказала Сенни. «Хьюи, нальешь?» «Конечно», — спохватился тот, наполняя стакан. Кимика молча протянула бокал ММу, и тот налил ей тоже. «Вот сейчас обидно было», — хмыкнул Бучер. «Я, между прочим, новые носки надел, даже без дырок. Хьюи, налей-ка и мне». «А что так?» Вернулся я с подносом, на котором стояли тарелки с оливье и котлетами по-киевски. «Борьба с алкоголизмом привела тебя в зеленый сектор?» «Ага, что-то типа того», усмехнулся он, щедро разбавляя сок виски. «О, мандаринчик. Ладно, ты прав. Реально вкусно. Слушай, Алекс, а как у вас в России празднуют Новый год?» Спросил меня Хьюи, после паузы, занятой поеданием еды. «Так же? Ну, практически», — задумался я. «Взрослые так, только еще обращение президента смотрит, или новогодний огонек. Дети Деда Мороза зовут». «Кого?» — вытаращила глаза звездочка. «Да и остальные, кроме француза, тоже немного в замешательстве были. Мертвого угрюмца. Теперь я понимаю, почему все русские такие ебанутые», — хмыкнул Бучер. «Вы с детства мертвецов вызываете. Да не Дед Мороз, а Деда Мороза», заржал я, поняв их перевод. «Дедушка Холод, если переводить, типа Санта-Клауса, только в России». «А, тогда понятнее», — произнес Хьюи. «А зачем президента смотреть?» «Ну, так-то не зачем», — пожал я плечами. «Один хер одно и то же каждый раз. Год был хуйня, дальше все будет лучше. Но типа традиции уже. Хотя я в последнее время Гарри Поттера смотрел, и то менее сказочно». «Горшочника Гарри?» — спросил ММ. «Да. Сказка такая, опять попал я в пробел здешней культуры. Самому что ли сплагиатить все это? Забей, долго объяснять. Я слышал, что вы еще бумагу едите», — ухмыльнулся француз. «На время. Блять, вздохнул я, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить разные новогодние традиции. Это не совсем так. Ну что, предлагаю выпить, поднял Бучер бокал, кивая на часы, которые уже почти показывали 12. В целом все его поддержали, поднимая свои емкости с алкоголем. Традицию тоста на Новый год объяснять, к счастью, было не нужно. Ну что, господа и дамы, с новым, мать его, годом. Надеюсь, этот год будет хоть чуть-чуть лучше предыдущего. Хотя, если честно, планка-то, бля, не особо высокая. Желаю вам, чтобы в жизни было побольше удачи и поменьше всяких ёных сюрпризов. Чтобы вы чаще улыбались, даже если эта грёбаная жизнь пытается вставить вам палки в колеса и большое дилдо в жопу. А если кто-то все-таки сунет что-то не туда, берите и бейте нахрен по голове всех, кто мешает. И главное, чтобы вискарь всегда был крепким, жратва вкусной, а друзья, такими, с которыми можно пережить хоть апокалипсис. За нас, сукины дети. Глава 58. Вы знаете первое правило борьбы, стреляйте в них прежде, чем застрелит вас. Ковбой Бибоп. Сицуис ла Росье, Монами. Разбудил меня жизнерадостный голос француза, что, едва смог открыть глаза, в них словно песка насыпало, да и тело на самом деле чувствовалось слегка побитым. А еще я ни слова не понял, кроме того, что этот парень какой-то монстр, выпить столько и с утра чувствовать себя лучше меня. «Проснись и пой, говорю», — хмыкнул Серж, скидывая с меня одеяло. «У меня хорошие новости». «Да встаю я, встаю», с трудом отгоняя остатки сна, принял я вертикальное положение. «Что за новости?» «Но-но, все за завтраком», — ухмыльнулся тот. «Приводи себя в порядок и приходи, расскажу все вам обоим. Кимика тоже еще спит. Я приготовил несуас», после чего вышел из комнаты. «Похоже, все-таки не запомнил», — пробормотал я, поднимаясь с кровати и напяливая на себя спортивки и футболку, которые купил взамен испорченному костюму. «Серж, видимо, действительно не особо запомнил мое невольное откровение, иначе бы, зная его, на меня уже посыпалась куча вопросов». Прошмыгнув в ванную, сменив там заспанную Кимика, я быстро привел себя в порядок и прошел в гостиную. Единственное место, где был стол, там уже вовсю орудовал француз, сервируя одноразовую посуду, вино и накладывая какой-то пахнущий рыбой салат. «Что это?» С подозрением покосился я на салат, в котором соседствовали обжаренный тунец, анчоусы, лук, картошка и оливки. «Я же сказал, несуас», — впихнул он мне в руки тарелку с салатом. «Хотел сделать косули, но тут все равно нет духовки, так что, бон аппетит», — взаимно ответил я, присаживаясь за кресло и понимая, что придется есть не столь любимые мной морепродукты. Отказать настолько постаравшемуся французу. Я взглянул на Кимика, которая тоже недоверчиво смотрела на анчоусы в салате. «Ладно, попробуем». Я заглянул с утра в больницу и с Шери все в порядке, с улыбкой начал рассказывать Серж, когда выслушал похвалы его поварскому мастерству. На самом деле было не совсем обычно, но действительно вкусно. Так что в похвале я даже не слукавил. Она еще не очнулась, но состояние стабильное. «Поздравляю, действительно хорошие новости», — улыбнулся я, видя воодушевление француза. Видимо, для него она действительно важна, впрочем, можно было догадаться. Показала большой палец Кимика, выпивая вино из стаканчика. Но, мне показалось, что не особо-то она рада. Ревнует, что ли? Впрочем, француз на это внимание не обратил, продолжая свой рассказ. И на этот раз новости, которые он принес, были не очень хорошими. Еще я созвонился с ММ, он мне рассказал, что они выяснили, чей был склад. Оказывается, это был склад, принадлежащий Трасту Мэйв, продолжил француз уже не столь воодушевленно. Так что концы в воду. Еще про тебя спрашивал, не появлялся ли ты. Сказал, что ты сбежал из больнички, пока они ловили Бучера на складе. И что ты сказал? Хмыкнул я. Я, конечно, не думал, что он меня сдаст, но червячок паранойи все же зашевелился где-то внутри. Впрочем, тут же раздавленный следующими словами француза. Пригласил на ужин, что же еще, укоризненно ответил тот. Естественно, что ничего не знаю, но мне кажется, что тот и так догадался, особенно после того, как они нашли обезглавленную малышку Нину. На самом деле ММ намекнул, что если я вдруг тебя встречу, залечь на дно и не отсвечивать. У конторы ко мне появилась пара вопросов. Мэллори знает про Нину. Конечно, в розыск они нас с Кимика не подали, но сам понимаешь, он обещал что-то придумать, но пока что они со второй командой ищут Бучера, Хьюи и Солдатика. Да, протянул я, на самом деле не ожидая от чернокожего здоровяка такого. Мне почему-то казалось, что он более системный игрок, что ли. Видимо, слово «друг» для него значит намного больше, чем спокойная жизнь. А что по Бучеру? Есть зацепки? Ну, в этом, благодаря тебе, у нас преимущество, хмыкнул француз. Мы знаем, где он появится. Если у солдатика цель, его бывшая команда, рано или поздно он к ним наведается. И один адресок я уже разузнал. И все это ты сделал за одно утро? Ошеломленно произнес я, поражаясь его работоспособности. С последним, на самом деле, было проще всего, смущенно сказал француз, открывая ноут, где с постера на меня смотрел уже не молодой мужик в шлеме, держа в обеих руках по мощному стволу пустынного орла. На фоне развивался американский флаг, а внизу шла надпись «Оружейная конвенция ВАУД». Мы за вторую поправку. «Целуй куисе эль ветете, диеу луи донне», продекларировал француз. «Кто рано встает, тот точно не я», отмахнулся я от типичного жаворонка. На часах было всего 11, еще самое утро, когда эта сходка любителей стволов собирается. Через пару часов, пожал плечами Серж. «Пойдем туда, у Алой графини концерты по выходным в Аутленде, а остальных еще искать нужно. Без Басца Иру так быстро не узнать». «Ну да, надо сходить, глянуть», ответил я ему, немного подумав. Вариантов было не очень много. Мэйв, к которой по всей видимости обратился Бучер за помощью, либо сидит в башне Ваут, либо и правда умерла. А раз этот хмырь точно заявится на вечеринку, можно будет проследить до его дома и устроить засаду. «Надеюсь, солдатик туда не заявится. Бучер ведь не дебил», неуверенно протянул француз. «Ну, на крайний случай, с ним есть Хьюи», произнес я, под скептическим взглядом химика. 33-я ежегодная выставка вооружений, гласила огромная надпись на входе в павильон. Вокруг была толпа людей, а я стоял в очереди на вход, где стояли рамки металлодетектора. Химика и француз остались на подземной парковке в машине, на случай, если срисовать пороха не удастся. Ну и на случай, если вдруг Бучер также заявится на это мероприятие, то, как они расстались, вряд ли настроит того на дружелюбный лад. А вот если он заметит меня, я надеялся, что мясник все-таки поймет, что моя помощь ему необходима. Правда, то, как он использовал парней разрулить это все, будет очень и очень сложно.